Глава 5. Мои представления о происшествиях, следовавших за моим выходом из лесу, становятся отрывистыми и неясными. Я нахожу себя на краю большой открытой поляны. С одной стороны поднимаются высокие утесы, а с другой протекает река. Берега круто обрывались к воде, но в нескольких местах, где они были покаты, их пересекали тропинки. Сюда приходило на водопой племя, жившее в пещерах на берегу. Это место было наиболее населенным из всех тех, где обитало племя. Можно сказать, правда с натяжкой, что это был поселок. Моя мать, болтун, я и еще несколько существ попроще – были, если можно так выразиться, пригородными жителями. Мы были членами племени, хотя и жили далеко от него. Если бы я шел прямо, я покрыл бы все это расстояние за один час, но оно отняло у меня целую неделю. Но вернемся к рассказу. С опушки леса я увидел пещеры в утесах, открытую поляну и тропинки к водопою. На площадке я увидел много своих единоплеменников. Целую неделю, еще совсем ребенок, я блуждал один. За это время я не видал ни одного из своих. Я жил в страхе и одиночестве. А теперь, при виде себе подобных, я пришел в выступление и бросился к ним. Затем случилась странная вещь. Кое-кто из племени, завидев меня, предостерегающе закричал. В тот же момент, крича от страха, все в панике рассыпались в стороны. Прыгая и карабкаясь на утесы, они шмыгнули в пещеры и исчезли. Все, кроме одного, маленького ребенка. В суматохе о нем забыли. Он прижимался к скале и жалобно всхлипывал. Наконец, его мать выскочила из пещеры. Он бросился к ней и цепко обнял ее, в то время как она карабкалась обратно. Я остался совершенно один. Поляна, только что столь оживленная, мгновенно опустела. Я сел, покинутый и огорченный. Я не мог понять, почему племя разбежалось от меня. Позже, когда я узнал их обычаи, я понял. Увидев меня поспешно выбежавшим из лесу, они решили, что за мною гонится какой-нибудь хищник. Своим неожиданным появлением я испугал их. Пока я сидел и наблюдал за входами в пещеры, я заметил, что племя следит за мной. Вскоре они высунули головы. Немного погодя, они стали перекликаться друг с другом. Оказалось, что в панике все они попали не в свои пещеры. Кое-кто из малышей нашелся в чужих пещерах. Матери не могли звать их по имени, так как до этого додуматься мы еще тогда не могли. Все были безымянны. Они стали жалобно кричать, и каждый из малышей узнавал их крики. Так, если бы и моя мать была здесь, я узнал бы ее голос среди тысячи материнских голосов, точно так же, как и она узнала бы мой. Этот зов не умолкал некоторое время, так как они боялись выйти из пещер и спуститься вниз. Наконец, один вышел. Ему суждено было сыграть большую роль в моей жизни, и он имел крупное значение в жизни всего племени. Это был тот, кого я называю красноглазым на страницах моего повествования. Благодаря его воспаленным глазам с постоянно красными веками они производили сильное впечатление, ибо, казалось, говорили о его свирепости. Он был чудовищем во всех отношениях. Физически он был гигантом, весил, вероятно, около 170 фунтов. Насколько я знаю, он был самым большим из всей нашей породы. Среди людей огня или лесных людей я тоже не видел таких гигантов. Иногда, когда я встречал в газетах описание наших современных боксеров и бойцов, я желал бы знать, сколько шансов на победу имел бы лучший из них в борьбе с ним. Я сомневаюсь и в одном шансе. Пальцами, только пальцами, он смог бы начисто вырвать мускулы, ну, скажем, бицепсы. Удар кулаком наотмашь раздробил бы им череп, словно яичную скорлупу. Движением своей страшной ноги или задней руки он мог бы выпотрошить их. Захват рукой, и он свернул бы им шею. И я знаю, схватенных зубами, и он мог бы в один момент перегрызть на шее сонную артерию и спинной хребет. Не меняя сидячей позы, он мог прыгать на расстояние 20 футов. Был он ужасно волосат. Для нас в этом заключалась некоторая гордость. Не иметь много волос. Но он был сплошь покрыт волосами, не исключая и ушей. Только на подошвах рук и ног и под глазами отсутствовала растительность. Он был невероятно уродлив и с жестоким оскаленным ртом и огромной оттопыренной нижней губой, бывшей, однако, в полной гармонии с его крохотными свирепыми глазами. Это был красноглазый. Очень осторожно он вышел из своей пещеры и спустился вниз. Игнорируя меня, он принялся за рекогносценировку. Примечание. Рекогносценировка – разведка месторасположения и численности неприятеля во время военных действий. Конец примечания. При ходьбе он так низко наклонялся вперед и так длинны были его руки, что на каждом шагу он касался земли суставами пальцев обеих рук. Он был очень неуклюж в этой полустоячей позе, которую он принял для ходьбы, и касался земли руками, чтобы удержать равновесие. Но, поверьте уж мне, бегать он мог на всех четырех конечностях. В этой позе мы все были неуклюжи. Даже более, очень немногие из нас могли касаться пальцами земли при ходьбе. В этих немногих сказывался атавизм, а в красноглазом он был особенно заметен. Да, это был атавизм. Как раз в этот период мы переходили от жизни в ветвях к жизни на земле. Многие поколения участвовали в этом процессе приспособления, и вместе с этим менялся и наш облик, и наши обычаи. Но красноглазый принадлежал к наиболее отсталым обитателям деревьев. Он оставался среди нас только потому, что родился в нашем племени. Но в действительности атавизм был в нем особенно силен, и ему не было места среди нас. Очень осторожно и осмотрительно он двигался по поляне, всматриваясь в кусты и стараясь уловить взгляд зверя, как они были уверены, преследовавшего меня. И пока он это делал, не обращая на меня внимания, племя высыпало из пещер и принялось наблюдать. Наконец он, очевидно, решил, что тут нет скрытой опасности. Сначала тропинки, откуда он выглядывал, он повернул обратно к водопою. Он подошел совсем близко ко мне, но все еще меня не замечал. Продолжая подвигаться, пока не оказался рядом со мной, он вдруг без предупреждения и с необычайной быстротой ударил меня по щеке. Я отлетел на целых 12 футов. И полуоглушенный, все же помню, хотя удар был силен, дикий шум лопотания и громкий хохот, поднявшийся у пещер. Это была шутка, по крайней мере, в тот день, и племя радостно к ней отнеслось. Таким-то образом я был принят в племя. Красноглазый не обращал на меня больше никакого внимания, и я мог на свободе всхлипывать и горевать в полное удовольствие. Кое-кто из самок с любопытством собрались вокруг меня, и я их узнал. Я встречал их в прошлом году, когда моя мать брала меня собирать орехи. Но вскоре они оставили меня одного, и их место заменила дюжина любопытных и надоедливых малышей. Они образовали вокруг меня круг. Тыкали на меня пальцами, гримасничали, толкали и щипали. Я был испуган и некоторое время все это терпел, но потом разозлился, вскочил и бросился со скаленными зубами на самого дерзкого из них. Это был никто иной, как Веслоухий. Я назвал его так потому, что он, настораживаясь, мог шевелить только одним ухом, другое, неподвижное, всегда висело опущенным. Как-то случайно он повредил себе мускул, и это лишило его возможности шевелить ухом. Он приблизился ко мне, и мы стали драться, как подобает двум дерущимся маленьким мальчикам. Мы кусались и царапались, таскали за волосы, щипались и бросали друг друга на землю. Помню, я употребил прием, который у нас в колледже, я узнал, назывался полунельсом. Этот прием мне очень пригодился, но мне не пришлось долго торжествовать. Он согнул ногу, заднюю руку, и так ею атаковал мой живот, что я рисковал быть выпотрошенным. Я отпустил его, чтобы защитить себя, а потом мы принялись снова. Веслоухий был на год старше меня, но я был значительно злее, и, наконец, он пустился бежать. Я погнался за ним через поляну по тропинке к реке, но он был лучше знаком с местностью и, пробежав у воды, поднялся на другую тропинку. Он пробежал по диагонали открытую поляну и исчез в большой пещере. Прежде чем я успел сообразить, я погрузился за ним во мрак. В следующий момент я ужасно испугался. До тех пор я ни разу не был в пещере. Я стал, всхлипывая, плакать. Веслоухий насмехался надо мной и неожиданно, невидимый, свалился мне на голову. Он не рисковал новой схваткой и сейчас же убрался. Я был между ним и выходом, и он не проходил мимо меня, однако его не было видно. Я прислушался, но не мог разобрать, где он сейчас. Я был сбит с толку и, вернувшись наружу, уселся следить. Он ни разу не выходил из пещеры, в этом я был уверен. А через несколько минут он схватил меня за локоть. Снова я погнался за ним, и снова он исчез в пещере, но на этот раз я остановился возле выхода. Я незаметно отошел назад и стал следить. Он не выходил. И однако, как и раньше, он ущипнул меня за локоть, и в третий раз я загнал его обратно. Эта сцена повторилась еще несколько раз. Наконец я тоже вошел в пещеру и принялся его тщетно искать. Я был любопытен. Я не мог понять, как он увертывается от меня. Каждый раз он удирал в пещеру, ни разу оттуда не выходил, однако все время хватал за локоть и насмехался надо мной. И таким образом наша драка перешла в игру в прятки. Целый день с некоторыми передышками мы снова возобновляли ее, и между нами установились игривые дружеские отношения. В конце концов, он уже от меня не убегал, и мы, обнявшись, сели рядышком. Немного погодя, он открыл мне тайну пещеры. Держа за руку, он повел меня туда. Она соединялась узкой расщелиной с соседней пещерой, и оттуда к нам притекал свежий воздух. Теперь мы были добрыми друзьями. Когда другие малыши снова собрались вокруг надоедать, Он вместе со мной напал на них, и мы держали себя так угрожающе, что я надолго был оставлен в покое. Веслоухий ознакомил меня с поселком. Он мог очень мало рассказать мне об обычаях и условиях жизни племени. У него было слишком мало необходимых слов. Но, следя за его движениями, я многое узнал, и он показал мне различные вещи и места. Он повел меня на открытую поляну между пещерами и рекой, и дальше в лес, где на травке среди деревьев мы хорошо полакомились морковью. После этого мы утолили жажду в речке и поднялись наверх к пещерам. По дороге, на тропинке, мы снова повстречались с красноглазом. Едва я успел что-либо сообразить, как веслоухий отскочил в сторону и спрятался за насыпь. Невольно я бросился за ним. Только тогда я увидел, что, как оказалось, испугало его. Это был красноглазый, спускавшийся вниз по тропинке, вращая своими воспаленными глазами. Я заметил, что все малыши рассыпались от него в разные стороны, как это сделали мы, а взрослые внимательно следили за ним и отступали в сторону, чтобы дать ему дорогу. Спустились сумерки, и поляна опустела. Племя искало безопасности в пещерах. Веслоухий повел меня к ночлегу. Мы вскарабкались на высокий утес, расположенный над другими пещерами, к узкой расщелине, которую нельзя было различить внизу. Веслоухий юркнул туда. Я последовал его примеру с трудом, так узок был проход, и очутился в маленьком помещении. Оно было очень низкое, не больше 2 футов в вышину, а площадью 3 на 4. Здесь, тесно прижавшись друг к другу, мы проспали всю ночь.